Ричард попытался извиниться по-французски, хотя французского не знал, потом бросил эту бессмысленную затею и принялся извиняться по-английски. Потом стал извиняться по-французски за то, что вынужден извиняться по-английски, и, наконец, обнаружил, что в Джессике нет абсолютно ничего французского. Она самая настоящая, стопроцентная англичанка. Однако к тому времени в качестве компенсации за причиненный ущерб он же успел купить ей чрезвычайно дорогой сэндвич и невероятно дорогой яблочный сок. Собственно, с этого все началось. С тех пор ему так и не удалось добиться от Джессики понимания в том, что он терпеть не может музей. Если же они не собирались в музей, Джессика тащила его по магазинам в Найтсбридж, до которого от ее квартиры в Кенсингтоне можно было очень быстро дойти пешком и смехотворно быстро доехать на такси. Ричард плелся за ней по гигантским, внушавшим ужас торговым комплексам, таким как Хэрроудс и Харви Николс, где Джессика покупала абсолютно все, от украшений и книг до продуктов на неделю. Красивая, не глупая и амбициозная Джессика восхищала Ричарда. Она же видела в нем огромный потенциал и была уверена, что умелая женская рука сможет вылепить из него идеального жениха. Досадуя, что ему не хватает целеустремленности, она дарила ему книги вроде «Успех для всех», «125 полезных привычек делового человека» и им подобные, в которых рассказывалось, как к карьере надо подходить, как к военной компании. Принимая эти книги, Ричард неизменно благодарил ее и в самом деле собирался их прочесть. В отделе мужского платья Харви Николс она подбирала ему то, что, по ее мнению, он должен был носить. И он относил, во всяком случае, по будням. А через год после знакомства она сказала, что пора выбирать обручальные кольца. — Что ты в ней нашел? — спросил Гарри из отдела корпоративных финансов полтора года спустя. — Это же просто чудовище! И Ричард покачал головой. — Неправда? Она очень милая. Ты плохо ее знаешь? Гарри поставил на место пластмассового тролля, который взял у Ричарда с стола. — Удивительно, как она еще не запретила тебе играть в игрушки. — Не знаю. — Мы об этом не говорили, — ответил Ричард, а сам взял одного из троллей с ярко-апельсиновыми волосами и выражением потерянности на лице. На самом деле они с Джессикой о троллях говорили, и в конце концов она убедила себя, что тролли для Ричарда — это как ангелы для мистера Стоктона, экстравагантные, но безобидные увлечения. Джессика как раз занималась организацией выставки. Коллекция ангелов мистера Стоктона должна была проехать по всей стране и пришла к выводу, что все великие люди что-нибудь коллекционировали. На самом деле Ричард вовсе не коллекционировал тролли. Просто однажды подобрал на улице забавную игрушку, а затем в неосознанной, разумеется, тщетной попытке привнести что-то свое в обезличенный мир офиса, поставил тролли себе на монитор. Остальные появились в следующие несколько месяцев. Их подарили коллеги, заметившие любовь Ричарда к маленьким уродцам. Он расставил их на столе между телефонами и рамкой с фотографией Джессики, которой накануне приклеил желтую бумажку. Был вечер пятницы. Ричард давно заметил, что неприятности трусливы, они никогда не ходят поодиночке, а собираются в стаи и атакуют все разом. Вот, например, в эту пятницу. Целый месяц Джессика твердила ему, что это самый важный день в его жизни. Не в ее жизни, понятное дело, величайший день в ее жизни еще впереди, когда она станет премьер-министром, королевой или богиней, как считал Ричард. Но это был, безусловно, самый важный день в его жизни. И ужас в том, что, несмотря на желтую бумажку на дверце холодильника, несмотря на такую же бумажку на фотографии Джессики, он напрочь об этом забыл. А еще давно надо было сдать отчет по Вэнсворду. Он-то и занимал сейчас Ричарда больше всего. Проверив очередной столбец цифр, он вдруг заметил, что не хватает 17-й страницы.